Глава 17. Из всего комплекта ему досталось самое сложное задание. Почему-то Ведж не слишком этому удивился. Его не посвятили в миссии остальных проныр, а он не стал расспрашивать своих пилотов, чтобы не заставлять ребят врать. Хотя догадаться о роде их занятий было несложно. Скорее всего, ребятам придется найти и определить координаты энергостанций и, или, как любят выражаться М3, генераторов дефлекторного щита. Полезная информация, но если они с Пашем Кракеном не выполнят свою часть задания, толку от этих данных будет чуть. Вся беда была в том, что Ведж понятия не имел, как за него взяться. Каким образом он сможет узнать настроение жителей планеты? Будет ходить по улицам с опросным листом? Пункт 1. Как вы относитесь к империи? Пункт 2. Станет ли вам легче дышать, если дать ей коленом под зад? Пункт 3. Как убежать от группы, заинтересовавшихся вопросами анкеты штурмовиков? Антилас спросил у Еллы ее мнение. Она ответила, что может поделиться информацией, но пребывает в затяжной депрессии, поэтому на нее рассчитывать не стоит. Паранойя, знаешь ли, настраивает мысли на особый лад. Ведж огляделся по сторонам. Они забрели в музей галактики и стояли посреди зала с коллекцией, посвященной ситхам. Даже более жизнерадостный человек, чем он, сошел бы с ума после 10 минут осмотра. «Может, сходим в более веселое место?» – предложил он. «Мне что-то здесь не по себе». «Власть соблазнительна», – согласилась Елла, сосредоточенно разглядывая неведомый предмет экспозиции. «Но я предпочла бы кубометр кредиток, хотя жадностью здесь не пахнет». Она указала вокруг себя. «Крадешь мои мысли», — ухмыльнулся Антилас. Поскольку никто не сказал ему, с чего начинать, он самолично решил, что надо погулять по местным достопримечательностям. И целую неделю трудолюбиво гонял своих спутников по музеям. Предположение было элементарное. Империя должна демонстрировать, как она хороша и как плох Альянс. Надо посмотреть и сравнить. И станет ясно, работает или нет пропагандистская машинка. Империя Веджа не разочаровала. Особенно полезен в этом смысле оказался музей галактики. Два подземных этажа были посвящены флоре и фауне миров, входящих в империю. В некоторых случаях было указано, что данное растение или данное животное на своей родной планете благополучно вымерло в результате противоправных действий преступников. Сюда попали и эвоки. Таксидермисты постарались, чучела выглядели несчастными и гораздо более милыми, чем были при жизни. Руководствуясь принципом «пойди и узнай», Антилас начал удовлетворять ненасытную природную любознательность. Его с трудом вернули к действительности. Первые два надземных этажа были рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление – и действительно ошеломляли великолепием так, что четыре следующих лишь завершали коллекцию. Они были посвящены культурным и социальным достижениям империи. Один этаж целиком был отдан императору. Гидами служили голографические фигуры людей, лично знавших Палпатина. Последний зал особенно восхитил Веджа. Он был темен и пуст, если не считать внушительных размеров гроба, в котором лежал император. Палпатин выглядел гораздо моложе и приятнее, чем тот человек, которого описывал Люк. Казалось, он спал, готовый восстать, как только снова понадобится своей империи. Разумом Ведж понимал, что в гробу лежит не сам император, но приближался с опаской. «Узрите повелителя и возрыдайте!» Ведж подпрыгнул и чуть было не ударился в бега. Ему не приходилось слышать могучий раскатистый бас, но со слов Скайуокера он абсолютно точно представлял, как звучит голос Дарта Вейдера. Правда, Люк говорил, что Повелитель Тьмы обычно был краток и конкретен и не имел привычки велеречиво вещать. «Его жизнь забрали те, чье присутствие оскверняет само понятие жизни», продолжал синтезированный голос. Повелитель узнал, что в руки повстанцев попали планы имперской станции для изучения планет, что они построили ее и намерены воспользоваться ей как оружием. Повелитель собрал флот и повел его против повстанцев. Он сумел проникнуть на станцию, предложил преступникам прощение и милость, но они отказались и атаковали его. У повелителя не было выбора, как уничтожить своими руками станцию, чтобы его подданные могли жить без страха. Я погиб вместе с ним, но моя смерть ничего для меня не значит, потому что я отдал свою жизнь за своего учителя. Ветч слушал, открыв рот. На гигантском экране разворачивалось батальное полотно. Ветч поймал себя на том, что пытается разглядеть собственный крестокрыл, но то, что он увидел, мало совпадало с тем, что он помнил. В конце концов, Елле удалось увести окончательно растерявшегося Веджа в зал справедливости, чтобы карелианин мог слегка успокоиться. «Ребята знали, что делали», — потрясенно пробормотал Ведж в конце концов. «Только, по-моему, Вейдер бы задушил их за манеру выражаться. Да и я бы помог». Елла засмеялась. «Ты еще не видел, что они сделали с джедаями?» Она взяла его под руку и потащила дальше. «Если бы не любезный нам император, мы все были бы рабами Ордена. Он лично грудью встал на защиту наших свобод и демократий». Антилос немедленно заинтересовался. История Ордена была пересказана скупо и, вероятно, тоже с купюрами, но Ветч не знал о джедаях практически ничего и смотрел с интересом. О рыцарях древности у Империи нашлись и добрые слова, особенно о восставших против Ордена и его постулатов. Упор делался на тех, кто принадлежал к человеческой расе. Остальным было отказано в сострадании вообще. Основная мысль тоже была проста. Сначала джедаи были хранителями порядка, потом стали влиять на жизнь галактики, как желала их левая пятка. А уж что они творили с главами Старой Республики, страшно сказать. Естественно, первым о заговоре догадался могучей мыслью сенатор Кос Палпатин и вырвал у злобных наштахов рыцарей политическую власть и положил конец их существованию. Джедаи отрицали правду о себе, все, кроме, может быть, одного, самого прозорливого. Его бывшие друзья пытались убить его, но он выжил и уничтожил рыцарство. Его звали Дарт Вейдер, и, как говорилось в экспозиции, равного ему в Империи не было. «Ты чему радуешься?» — поинтересовалась Елла у ухмыляющегося Антилоса. Обнаружил чуть-чуть правды. Ему действительно не было равных. А заметил, что линия истинных джедаев оборвалась вместе с Вейдером на Эндоре. Ни единого упоминания о Скайуокере. Елла тряхнула волосами, не дождавшись от Антилоса подтверждения ее правоты. «Я заметил, что играть со страхом нужно осторожно», — сообщил Ведж. «Зато, если результат получается, он получается ошеломительный». Он помолчал, уставившись в угол зала. Елла пихнула его локтем. «Такое ощущение», — задумчиво протянул Ведж, — «что здесь была еще одна дверь, но потом ее заложили. Видишь?» Во времена Старой Республики там было еще три зала, посвященных самым известным рыцарям Ордена. Но 30 стандартных лет назад вход туда закрыли. Наши люди в архиве откопали сведения о прежних экспозициях, пояснила она. У выхода из зала их ждал измаявшийся ожиданием паш. Кракен-младший по-прежнему щеголял в костюме префекта и негласно завидовал командиру, который, расставшись с мундиром полковника, наотрез отказался влезать в него вновь. Еле даже пришлось припрятать маску, чтобы инициативный Антилос не сотворил что-нибудь с этим творением протезистов. Они даже немного повздорили по этому поводу и в конце концов пришли к компромиссу. Ведж соглашается из белокожего брюнета превратиться в нечто более смуглое, а Елла перестанет читать ему лекции о необходимости маскировки. К тому же Елле удалось вылить на голову Антилосу какую-то вонючую гадость, отчего волосы слиплись и не разлетались при каждом движении в разные стороны. В довершение всего Вессири украсила физиономию приунывшего командора противосолнечными светофильтрами в модной оправе. Ведж посмотрел в подставленное Еллой зеркало и ужаснулся. Несмотря на то, что Вессири не переставала бурчать о дилетантах, свалившихся на ее голову, теперь на Антилоса обращали внимание только женщины. Ведж героически претерпевал муки, которые заметно снизили интенсивность, когда он стал ловить на себе заинтересованные взгляды самой Еллы. «Вы собирались здесь заночевать или все-таки выйдем на свежий воздух?» – сварливо осведомился отпрыск Айрона Кракена. Ведж ответил не сразу. Во-первых, уходить ему не хотелось. Мысль о том, чтобы где-то заночевать вместе с Еллой, казалась ему настолько заманчивой, что Антилас насторожился. Во-вторых, он смотрел за спину Паша и видел то, на что не обратил внимания Кракен-младший. Музей был построен таким образом, что в центральное фойе выходили двери всех этажей. Северная стена, там, где располагался вход, была сделана из транспористила, и сквозь нее был виден императорский дворец и мостик, соединяющий музей с Дворцом Правосудия. Над дворцом сейчас располагалась самая черная и самая клубящаяся из туч, какие Веджу доводилось видеть. Внутри тучи постоянно что-то вспыхивало, периодически молнии вырывались наружу и серебряными жилками сшивали облако и нижний дефлекторный щит. Ведж открыл было рот, но громовой раскат заглушил слова. Паш вздрогнул и оглянулся. «Не струя себе фонтан!» – пробормотал Антилас и покосился на спутницу. Елла сделала вид, что ничего не заметила. «Сейчас нас накроют!» Повторный удар сотряс здание и заставил вспомнить о голосе Повелителя Тьмы. «Как ты думаешь, мы в безопасности?» – рискнул спросить Ведж, которого любая гроза даже меньшего масштаба повергала в мистический ужас. Он уже представил, что может случиться с Крестокрылом, если машину занесет в подобную тучу. В полной. Но на всякий случай Елла убрала ладонь с металлического поручня. Здесь повсюду громоотводы. Если кого-нибудь и тряхнет как следует, то это орбитальные дворцы. Но нужен действительно мощный шторм, чтобы дворец сорвало с места. В фойе валом повалил спасающийся от грозы народ. Стена дождя придвинулась почти вплотную. Наверное, предсказывать погоду здесь сложновато. Поговаривали о метеорологе, который выдавала 30-процентный правильный результат, отозвалась Виссири. Так ей был запрещен вход в субмарину-казино «Коралл Ванда», потому что слишком удачливо. Они посмеялись. Потом Елла на недоуменный вопрос пилотов, откуда взялась субмарина на лишенной морей и океанов планете и в чем, собственно, она плавает, поведала, что на Корусканте не осталось не только воды, но и земли, собственно, тоже. Здания уходили не только ввысь, но и вглубь. Планета была пронизана сваями, балками, туннелями, проходами, и внутри нее хватает пустот, чтобы плавать целому кораблю. «Какая-то звезда смерти!» Ошарашенно пробормотал Антилас. Что-то вроде, откликнулась Елла и напомнила, возвращаясь к прежней теме, что выходить наружу нет смысла. Практически все здания сообщаются между собой, так что на плохую погоду обращают внимание только туристы. Молния ударила неподалеку от музея. Свет мигнул. «Неубедительно», — хмыкнул Паш. «Верно. Ты что, заглянул в сувенирную лавочку?» Ведж указывал на сумку в руке Кракена. «Нашел что-нибудь интересное?» Дружественно настроенный продавец сказал, Паш трогательно покраснел, сказала, что это самые популярные сувениры. Он заглянул в сумку. «Статуэтка императора», — сказал он, — «если пропустить через нее лазерный луч, получится голографическое изображение в полный рост. Отец просил привезти что-нибудь такое». «Ему понравится», — с сомнением сказал Ведж. «Надеюсь», — вздохнул Паш. «И два диска с записями истории жизни императора. Вот». Он продемонстрировал цветные коробки. «Империя наносит ответный удар и жертвоприношение на Эндоре. В лавке сказали, что фильмы хорошо продаются и имеют успех у жителей внешних миров». Забавно. Когда они только обсуждали, с какой стороны взяться за задание, Паш предложил Веджу изучить, на что местные жители тратят деньги. Похоже, фигурки императора должны были доказывать его популярность, хотя как только Антилас представлял генерала Кракена, любующегося на голографический портрет Палпатина в полный рост, он начинал хихикать. Может, конечно, сувенир и популярный, но в какую из комнат жилища и с какой целью его помещали? скажем, гонять ночную нечисть или от хронического запора, или в столовые для желающих похудеть, или любимому начальнику в спальню с наилучшими пожеланиями. А вот эта мысль. «Сколько стоит?» – деловито спросил Ведж. Оказалось, недорого. Паш резким коротким кивком в сторону лифтов прервал размышления Антилоса. Командор решал, кого из начальства он любит больше всего. «Гроза скоро кончится. Может, сдвинемся с места?» Ведж неторопливо направился в указанном направлении, когда кто-то внезапно повис у него на локте. Честно говоря, он не отреагировал с должной скоростью только потому, что перепугался до нельзя. Как ему удалось не заорать от неожиданности, он и сам не мог понять. А что прикажете думать, если из толпы на вас кидаются, вешаются с радостным воплем на шею и покрывают физиономию страстными поцелуями? «Милый!» – девушка откинула с лица темные волосы и влепила очередной поцелуй прямо в губы. «Любимый! Я так счастлива, что мы наконец-то вместе!» Паша и Елла с интересом и недоумением следили за развитием событий. Доблестный пилот безуспешно отбивался от страстной девицы и, судя по всему, собирался вот-вот окончить свою молодую жизнь в ее жарких объятиях. Вид у Антилоса был соответствующе обалделый. В конце концов, он решительно, хоть и вежливо, оторвал от себя неожиданную почитательницу. И тут его спутников ждал новый сюрприз. «Где тебя носило?» – нелюбезно поинтересовался командир разбойного эскадрона у экспансивной незнакомки. «Я уже хотел начать поиски!» «Лучше бы ты их начал, любовь моя! Я пропустила несколько сеансов связи!» Тараторила девица, успевая в паузах запечатлеть очередной поцелуй на устах Антилоса. А потом не сумела вовремя выбраться. Девица хрипловато расхохоталась, встряхивая густой гривой черных волос, оглянулась на Паша и Еллу и очаровательно улыбнулась. Губы у нее были полные и очень яркие. «Ты же знаешь меня, сладкий мой. Я всегда ставлю на удачу, когда дело касается поездок. Только на этот раз, милый, все пошло прахом, и я понятия не имею, что мне теперь делать. Вероятно, любовь моя, тебе опять придется меня спасать». Глава 18. Потребовалась неделя долгих ежедневных прогулок, чтобы Корон перестал путать улицы, уровни и переходы и начал приблизительно ориентироваться в пространстве. А кроме того, чтобы он, наконец, перестал размазывать грим на собственной физиономии. Он уже не выделялся из толпы, по крайней мере, так ему хотелось думать. Но ощущение пристального внимания к своей скромной особе не проходило. Как-то раз, сидя в кафе, Хорн мельком увидел свое отражение в зеркале и перестал удивляться. Он сидел в компании двух девушек. Одна жгучая брюнетка, вторая полный альбинос, с волосами белее снега. И обе составляли такой разительный контраст, что на них не могли не оглядываться. И Корон один на двоих. Хорн перестал волноваться, но приуныл. По самолюбию был нанесен сокрушительно мощный удар. Для изучения им досталось два обширных района, где располагались центральные медицинские службы, больницы и офисы сил охраны порядка и безопасности. Корон, реанимируя старые навыки, оценивал моральное состояние, дисциплину, боеспособность, время реагирования и тактику поведения, а также график принятия пищи и предпочтения, которые оказывал персонал кафе и ресторанчики района. Большую часть недели Хорн провел в качестве праздного зеваки и наблюдателя за полицейским участком и находящимся рядом военным подразделением. Узнал много нового, в том числе, как выглядят жена и любовница начальника участка, а кто из подразделения предпочитает лум, а кто явно состоит в обществе убежденных трезвенников. Каким образом столь яркой троице удалось не намозолить глаза и линзы всех наблюдателей и оптических систем, оставалось загадкой, разгадать которую Хорн и не пытался. Финальным аккордом наглости и самонадеянности явился визит на большой дворцовый променад. Поначалу Корон наотрез отказался подвергать себя и спутниц подобному риску. Не хотелось дразнить силы безопасности. А Корон не без оснований полагал, что в здании, где размещены многие правительственные учреждения, штурмовики дремать не будут. Рима обронила, что пойти все равно придется. А шанс быть раскрытым там не выше, чем в другом месте. Тем более, что попытка взять Корускант может закончиться большой свалкой на галереях и в залах дворца. А здесь хватило бы места развернуться разбойному эскадрону в полном составе. Корон озирался по сторонам. Размеры и масштабы большого променада давили на психику. Он тянулся на несколько километров. Рима назвала точную протяженность, но Хорн от изумления тут же забыл цифру, а на открытых площадках без проблем совершил бы посадку «Звездный разрушитель». Балюстрады и арки украшали знамена всех цветов, размеров и форм. Каждая принадлежала планете, входящей в империю. Корону стало по-настоящему дурно, когда он попытался их сосчитать. На основном уровне променада по обе стороны были высажены пурпурно-зеленые деревья Чеала. Их кора реагировала на вибрацию и звук, поэтому по ней постоянно ползали затейливые блики. Получался вечно меняющийся калейдоскоп цвета на фоне серых стен. Дроид-экскурсовод гнал мимо стада туристов и пронзительным голосом вещал, что император обожал деревья Чеала и приказал высадить их здесь специальным указом. Корон немедленно попытался вызвать в себе жгучую ненависть, но деревья были красивы. Пришлось признать, что в данном конкретном случае император был прав. Приметы современной жизни не вторгались сюда, а те, без которых было совсем уж не обойтись, не портили вид. Бегущие строки, которые, как и везде на Корусканте, сообщали последние новости, здесь были закрыты специальными щитами. Хочешь ознакомиться? Вставай на определенное место и смотри. Информационные кабинки скрывались в тени деревьев. С дивным постоянством и регулярностью попадались небольшие альковы, где при необходимости можно было воспользоваться малой толикой уединения, а заодно голографическим проектором и передатчиком. На первый взгляд, об охране порядка и безопасности здесь никто и слыхом не слыхивал, но Хорн отметил то, что пропустила Эриси. Штурмовики все-таки патрулировали променад. В основном их интересовало, не собираются ли экзоты, как их здесь называли, в группы больше трех особей. Таковым вежливо, негромко и убедительно предлагали на выбор одно из двух – вернуться к сопровождающему или покинуть уровень. На верхней галерее не людей и вовсе не допускали, хотя отсев оставался по-прежнему ненавязчивым. Никому не заламывали конечности, не выкидывали вон, просто проходы и лестницы, ведущие наверх, были настолько узки, что даже явам пришлось бы выстроиться в колонну по одному. В определенных точках гостей встречали улыбчивые, любезные охранники в приятной глазу униформе и без грубостей возвращали тех, кто, по всей видимости, заблудился на путь истинный. Также охрана вдумчиво и подробно отвечала на вопросы, правда только на те, что касались расположения ближайших инфокабинок. На лестничных площадках Корон насчитал как минимум по две потайные панели, за которыми могли скрываться лазерные пушки. Таким образом, недремлющее полицейское око не оставляло без внимания фантастический по дизайну и притягательности большой променад. Корн допустил, что в стенах скрыты детекторы оружия. Технология обнаружения неорганического предмета на теле живого существа стара как мир и незатейлива, как обед Тускина. Точно так же посетителей должны были проверять на наличие бомб и канистр с отравляющим газом. «Не заморачивай себе голову, Хорн!» Корон ухмыльнулся своему отражению. Коренастые ее боги галактики, золотоволосый молодой человек, смазливой наружности и не идиот в сопровождении двух интересных дам. С трудом оторвавшись от зеркала, он повернулся к Риме. Блондинка смотрела сквозь Корона отсутствующим взглядом. «Центр империи вызывает Риму. Прием!» Девушка вздрогнула, заморгала белесыми ресницами, словно очнувшись от тяжелого сна. Застенчиво улыбнулась. «Прошу прощения, я задумалась». «Я заметил». «О чем?» Рима замешкалась. Корон мгновенно привел себя в боевую готовность. За время, проведенное вместе, он уяснил, Рима – настоящий компьютер в помеси с фиксирующей камерой. Все видит, слышит и запоминает, и никогда ничего не забывает. Чем неприятно похоже на Киртона Лоора. Но тут уж ничего не поделаешь. Хорн не сумел бы назвать случая, когда Рима что-нибудь упустила. Как правило, это она ровным негромким голосом поправляла его или Эриси. А если медлила с ответом, это значило, что ответ несет вероятную угрозу операции. Лицо Римы как будто оттаяло чуть-чуть. «Я подумала, может быть, у нас есть один общий знакомый, он с моей планеты. Правда, там мы не знали друг друга. Интересно, как он? Что с ним случилось?» Корон отхлебнул из своей чашки. Каф успел остыть и на вкус казался особенно гадким. Он еще раньше предположил, что их новые знакомые родом с Алдераана. Рима ничем не подтверждала его догадку, но и не отрицала. Она просто ничего не говорила. Но у нее было такое выражение на лице, такой взгляд, что Корон заподозрил, что он ухитрился ляпнуть нечто такое, из-за чего Рима вынуждена облечь свой вопрос в столь расплывчатую форму. «Твоего знакомого случайно зовут не Сел?» «Да, я о нем говорю». «А вот слабо вам, господа из разведки, если вы подслушиваете разговор, расшифровать его». Хотя, если признаться, уловка-то совсем детская, и нельзя сказать, чтобы он, Хорн, одобрил выбор капитана. Хотя, может быть, это не его выбор. Из эстетических изысканий Корона вывела Эриси. У него все в полном ажуре. Недавно вытащил меня из такой крутой передряги, что я не надеялась выжить. Он просто прелесть, этот твой знакомый. Правда? Рима застенчиво улыбнулась. Но Корон смотрел ей в глаза и заметил стандартно замороженное удивление и боль, промелькнувшие в ее взгляде. Надо же, ревность. А он-то думал, что и чувства у его новой знакомой такие же бесцветные, как и она сама. Что поделать, все девицы плохо реагируют на манеру Эриси общаться с мужчинами. То есть действительно между Римой и капитаном что-то было. «Ну, мы оба не так хорошо его знаем, как ты», — попытался исправить положение Хорн. «Можно сказать, мы с ним просто знакомы». «Просто знакомы?» — резко переспросила Рима. «А я думал, вы подружились». «Мы могли подружиться», — поправил ее Корн. «Но он такой скрытный». Он даже поежился. «Ну да, он постановил, что будет верить Селчу, но действительность медленно подталкивала его к краю. Перед высадкой на Корускант паранойя обострилась до предела. Еще немного, и он начал бы подозревать всех и каждого, включая себя самого и непосредственного командира. Загвоздка Стикхо заключалась в том, что никто, кроме самой Сани Иссорд, достоверно не знал, дергает ли она за поводок, на другом конце которого бегает алдераанец, или нет. На всякий случай Корон стал отдаляться от Тикхо, непроизвольно, почти машинально, но до сих пор не осознавал, как глубока оказалась пропасть. У Римы были глаза больного Хатта. Ему не сладко жилось. Нам всем жилось не слаще. «Ты не понимаешь, его семья, я-то как раз понимаю». Корон помолчал, пытаясь справиться с дрожью, желанием прокричаться, постучать кулаком. «У меня вообще нет семьи, и знаешь что? Я видел, как моего отца застрелили, убили. Я ничего не мог сделать. Я вел наблюдение, смотрел на экране, а потом вошел тот охотник. Подошел к отцу и убил его. Убил всех, кто был с ним. Отец умер у меня на руках, и я ничего не мог сделать. Я примчался так быстро, как только смог, и держал его, но было поздно. Хочешь несладкой жизни? Вот тебе несладкая жизнь». Эриси ласково обняла его, разжала ему руки, стиснутые в кулаки. Корон не замечал. Он смотрел только на Риму. Пусть попробует отрицать его боль. Пусть скажет, что все, через что прошел Тикхо Селчу, даже плен и уничтожение родной планеты, ничто по сравнению с тем, что пришлось вытерпеть Корону Хорну. Пусть, наконец, перестанет смотреть с выражением этакого бесцветного замороженного превосходства. «Мне так жаль», – прошептала Эриси ему на ухо. И только тогда Корон понял, что перестарался. И, кажется, довольно здорово. «Что это на меня нашло?» Ответ был настолько простой, что сразу и не догадаешься. Тикхо спас ему жизнь. Да вообще Корон только-только появился в эскадрилье, а капитан взял над ним шефство, присматривал за ним, подсказывал, помогал. За всю свою жизнь Корон только троим давал право быть наставниками, учителями и опекунами. Отец, Гил Бастра, начальник его отдела, и Ведж Антилас. Отец и Бастра были мертвы. Оставался лишь Ведж, А недавно Корон сообразил, что мерилом своих жизненных ценностей он сделал еще и Селчу. А теперь, оказывается, ему нельзя верить. Такое ощущение, будто Тикхо предал его. Потому он и злится, потому и не может сдержаться. Я сошел с ума. Шестеренки заклинило, масла в мозгах совсем нет. Тикхо никого не предавал, ни меня, ни кого-то другого. Нужно бы извиниться перед ним, и перед Римой тоже. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, заговорила Рима. Негромко, спокойно и как-то равнодушно. «Мне жаль тебя, твоя история трагична». Корн хотел буркнуть, что не надо больше ничего добавлять, не надо ничего объяснять, хватит с него разговоров, но прохладная торжественность ее интонации заставила его промолчать. «Мой знакомый окончил военную академию и попал на обвинитель. Ты знаешь, что пилоты Ди-истребителей всегда празднуют свои дни рождения. Им многое разрешено в этот день. Моему знакомому в качестве подарка организовали разговор с домашними в реальном времени. Вся семья собралась. Отец, мать, брат, сестры, бабушки, дедушки, прочие родственники, даже его невеста. Они разговаривали, и вдруг связь оборвалась». Не самое необычное событие. Мой знакомый собирался подразнить отца во время следующего сеанса связи. Видишь ли, его отец владел самой большой трансляционной сетью на планете. Но дело в том, что такого шанса ему не представилось. Через некоторое время мой знакомый случайно узнал, что вся его семья перестала существовать в то самое мгновение. Корон опустил голову, ежась от внезапного холода. Значит, капитан разговаривал со своими родными, когда взорвался Алдераан. Я видел, как погиб мой отец, а он присутствовал при уничтожении планеты. Мне повезло похоронить отца, меня все утешали, я не был одинок, а капитан... Он услышал, как всхлипнула Эриси, почувствовал, что скопившиеся в глазах слезы вот-вот покатятся по щекам, а за спиной Эриси, в толпе, Хорну, поднявшему взгляд, случилось видение из давнего прошлого, отчего по спине пробежал холодок. И вместо того, чтобы отвернуться, Корон притянул к себе тайферианку и поцеловал ее. Эриси попыталась отодвинуться, но он удержал ее, продолжая покрывать яростными поцелуями влажные щеки девушки, пока она не начала ему отвечать. Палубную надстройку снесло окончательно. Корн хотел, чтобы поцелуй поскорее закончился, хотел вырваться из объятий тайферианки, хотя именно он все начал. Но если он окажется на свободе, то вытворит такое, что его сочтут ненормальным не только по имперским законам, а задание прямиком отправится в Орнскру под хвост. Но зато на короткое время я почувствую себя самым счастливым существом в галактике. Больше всего на свете Корону Хорну хотелось подойти к имперскому офицеру, которого он заметил в толпе, взять его за мундир и столкнуть с галереей. Даже жаль, что они находятся не на самом высоком уровне, жаль, что встреча происходит не на орбитальном дворце. Нет, он не мог ошибиться. Высоко вскинутая по имперской привычке голова, порывистая походка, очень высокий рост. Корон зажмурился. Успокаиваясь, он пришел к выводу, что все равно не сумел бы убить этого человека. Падение ничего не дало бы. Скорее всего, офицер упал бы на уровень ниже и, скорее всего, просто сломал бы себе что-нибудь. А насколько Хорн его знал, уж точно не шею. Кто-то похлопал его по плечу. Корон вздрогнул и покрепче прижался к Эрисе. Потом все-таки повернул голову. Нет, не штурмовики. Это была Рима. «Опасность миновала», — сказала блондинка. «Он ушел». Хорн напоследок чмокнул Эрисе в кончик носа и отодвинулся. «Откуда ты знаешь?» — обреченно спросил он. «Киртон Лоор не делал тайны, что его перевели на Корускант, а сопоставить то, что мне известно о нем, и то, что я знаю о тебе, не слишком трудная задача». Эриси недоуменно и обиженно моргала, переводя взгляд с Римы на Корона и обратно. «Кто-нибудь из вас объяснит мне, в чем дело?» «Ты спасла мне жизнь», — радостно сообщил ей Хорн. «Прости за вольность, но...» Она странно перевела дыхание, потом вернула ему улыбку. «Брось, я понимаю. Если понадобится, чтобы тебе еще раз спасли жизнь, только свистни. Почту за честь оказать тебе подобную услугу». Он потрепал девушку по колену. «Я запомню». Корн повернулся к Риме. «Я не боюсь его. А, кстати, от моего грима что-нибудь осталось? Или он весь на Эрисе?» «Все в порядке. Он даже не смотрел в твою сторону». Я хочу убить его. Знаешь почему? Я знаю многое, но не все. Я поймал Трандашана, который застрелил моего отца, а Лоор отпустил его. Когда-нибудь он мне заплатит. Надеюсь, как можно раньше. Но не беспокойся, я умею помнить о главном. Его свидание со справедливостью подождет, пока мы не справимся с заданием. Глава 19. Если бы отец мог предугадать, чем все закончится. Если хотя бы на миг он мог предположить, что его мальчик будет сидеть в лазурной дианоге, он бы запер его на все замки, что нашлись в хозяйстве, и не позволил даже шагу ступить за пределы фермы. Если Мос Айсли, запретный и вожделенный плод мечтаний любого достигшего половой зрелости сопляка на Татуине, часто называют подмышкой галактики, то эта часть Корусканта определенно представляла собой часть тела, расположенную анатомически гораздо ниже и весьма далекую от гигиены. Если напрячь зрение, то в небольшой нише между баром и дверью можно было разглядеть квартет кубазов, что-то наяривающих на барабанах и деревянных дудках. Только ничего не было слышно, потому что все посетители задались целью перекричать друг друга. Зеленоватый дым заволакивал помещение и ел глаза. Гэвин вытер навернувшиеся слезы. Со временем высадки прошла уже неделя, стирать одежду было негде, разжиться свежим комплектом неоткуда, и теперь он вонял почище пускающего ветры рососпинника. Но удивительное дело, чем гаже от него воняло, тем меньше жаловались и мучились всевозможными подозрениями различные нелюди, с которыми приходилось иметь дело. Данное им задание четких рамок не имело. Пунктом первым на повестке стоял вопрос выяснения степени контроля империей нижних уровней столицы, а также общее настроение в нечеловеческих слоях населения планеты. Вторым, не найдется ли здесь пары-тройки десятков добровольных помощников для удара по существующему режиму. Хорошо, что в напарнике достался Риф Шиель. Без Шестованана Гэвин заблудился бы в 5 секунд, во что-нибудь влип, был бы ограблен, побит или еще что похуже. Зато на пару они без помех ходили где вздумается, не связанные необходимостью висеть ведомыми на хвостах остальных проныр. Шиель пришел в дикий восторг от заброшенных туннелей и тратил на их изучение ситхову кучу времени. Гэвин пытался не протестовать. К тому же Шестованан заявил, что совершенно необходимо тщательно разнюхать окраины Невисека, раз во всех прочих районах к нему, Шиелю, относятся с подозрением. Вожделенные окраины поражали как взор, так и разум. На относительно, в масштабах планеты, небольшом пространстве смешались в единое целое все архитектурные стили и строительные материалы, какие когда-либо существовали на Корусканте. И только там, где, возводя неприступную стену, потрудились строительные дроиды, преобладал серый стандартный ферокрит. Постройки любой давности были одинаково разукрашены цветистыми как по технике исполнения, так и языку надписями. В основном в текстах нелицеприятно проходились в адрес империи, а также упражнялись в остроумии и знании анатомических подробностей цивилизаций и рас. Дарклайтер каждый раз стыдливо отводил взгляд. Многие надписи были сделаны далеко не человеческой и не гуманоидной рукой, а некоторые и вовсе увековечены когтями и клыками. То и дело, кто-нибудь из местных жителей захватывал пустующее здание на границе сектора и начинал активно его осваивать. Кто-то с юмором дал этому району название внешних территорий. Первыми массивную стену вокруг Невисека опробовали на прочность и вкус барраты. Размеры дыр Гэвина восхитили. По диаметру они были вдвое больше летного шлема. Позднее более разумные твари расширили и удлинили отверстия, превратив их в туннели. Некоторые были запечатаны, но ферокритовые пломбы удалялись без труда. Дыры были столь многочисленны и велики, чтобы через них можно было наладить коммерцию с внешним миром. Иногда на окружающей Невисек стене появлялась новая надпись, отличающаяся от прочих языком, стилем и оформлением. Как правило, она была сделана на общегалактическом. И, как правило, это был список погибших в последней драке с имперцами. Гэвин склонялся по сумрачным переходам резервации, хлебал дешевый ломен-эль в забегаловках, смотрел по сторонам и предавался невеселым размышлениям. Корускант населяли миллиарды существ. Напрягая все свое воображение, Дарклайтер так и не смог представить себе, какой должна быть армия и прочие силы правопорядка, чтобы держать в узде эту ожившую ситхову преисподнюю. У Альянса просто не хватит войск. Да, раскусить задачку со щитами несложно, но на основное блюдо может не хватить зубов. Гэвин навалился грудью на край стола, обеими руками поднося ко рту кружку ломен-эля, размерами превосходящую суповую кастрюлю. Не слишком все радужно, а? Шиэль бухнул свою кружку на стол и вытер испачканную в зеленоватой пене морду рукавом. «Нет добычи, нет и причины охотиться», — флегматично отозвался он. «Какой смысл щелкать зубами на мошек?» Сквозь дым и сутолуку протолкались Навара и Рисати, властно отодвинули Гэвина в сторону и разместились в кабинке. Одежда Твилика была гораздо консервативнее, дороже и чище тех тряпок, в которые обрядились Дарклайдер и Риф Шиэль. Зато Рисати натянула на себя синий, тугой как перчатка комбинезон и высокие до колена сапоги. Комбинезон не скрывал ни единого изгиба ее роскошного тела и служил фоном для многочисленных поясов, медальонов, брошек, цепочек, цепей, браслетов и прочей многочисленной звенящей и шуршащей чепухи, призванной привлечь внимание и усилить без того сильное первое впечатление от Рисати. В этом она преуспела. Риф Шиэль оскалился, как собственный предок из мифа, в котором тот почтенный предок повстречал на тропинке в темном лесу маленькую девочку, а Дарклайтер решил, что Рисати просто выкрасила тело в синий цвет и забыла одеться. Гэвин с трудом отвел взгляд от ложбинки между ее грудей, в которой покоился очередной невообразимый амулет, по виду напоминающий высушенный фалос Тумп-Тумпа. Дарклайтер отчаянно покраснел. Рисати вызывающе подмигнула ему. Пришлось напомнить себе, что перед ним его коллега, боевой пилот, тот, кто подставит свое плечо в беде и все такое прочее. И вообще подруга Навары, хотя теперь-то Гэвин абсолютно точно понимает, почему Твиллик не отходит от Рисати. И... ты на что это уставился, мальчик? Навара махнул роботу-официанту. «Чербианского бренди или любое синтетическое пойло по возможности ближайшего состава. Дама хочет Дарент Файр». Один из своих головных хвостов Навара покровительственно возложил Рисати на плечи, затем кивнул только что подошедшим Оурилу и Арил Нунб. «Вижу, уважаемые, что все живы и здоровы. Это несказанно радует». Оурил Крик постучал себя в грудь зеленой пупырчатой лапой. «Гант много путешествовал и видел много экзотики. Со всей галактики много ценного, много. Чем больше расстояние, тем выше цена. Да». Навара ритмично постукивал кончиками когтей по исцарапанному и грязному столику, слушаясь в одному ему слышимую мелодию. «Подсчитайте, сколько продержатся на рынке товары». Арил склонила голову к плечу. «Месяц, может, чуть больше», — мелодично прочирикала она. «Похоже, импы ведут мониторинг торговли. Стандартная схема. Всем приходится платить за защиту. Либо импам, либо черному солнцу, либо местным хозяевам». Гэвин обменялся взглядами с Ривом. Шестованен говорил, что будь у него выбор, он просто взял бы планету в осаду. Пусть имперцы поголодают немного. Он даже высчитал, что через 2-3 месяца импы запросят пощады. Но, по словам Арил, получалось, что от блокады первыми пострадают в первую очередь не люди, а разношерстное население Невисека. Гэвин был с ней согласен. Если Иссан и Иссорт не дура, а на дуру она не похожа, она реквизирует продукты в пользу верхов или просто уничтожит нижних, чтобы избавить себя от необходимости их кормить. Дальше предаваться невеселым размышлениям о стратегии и тактике Иссорт ему не удалось. В кантоне неожиданно воцарилась мертвая тишина, а в следующую секунду дверь распахнулась, и на пороге с дивной регулярностью стали возникать до боли знакомые одинаковые фигуры, закованные в белую металлопластовую броню. Два солдата заняли пост у входа с тяжелыми лазерными карабинами наперевес. Остальные без лишней спешки и очень спокойно двинулись в полутемный овальный зал. За раскрытой дверью смутно обрисовывались другие штурмовики и какая-то большая машина, но за чадом и дымом разглядеть что-либо в деталях не представлялось возможным. «Очередная облава?» — понизив голос, напряженно поинтересовалась Арил Нунб. Навара кивнул, но промолчал. Народ беспокойно зашевелился. Гатал, сидевший в соседней кабинке спиной к Наваре, вдруг пригнулся, и в результате Гевин сумел во всей красе рассмотреть надвигающихся штурмовиков. Поговаривали, что гаталы умеют читать мысли. Дарклайтер придушил невольную ухмылку, подумав, что было бы занятно узнать, что делается внутри белых шлемов. Если только там действительно кто-то есть живой и с мыслями. Штурмовик остановился у столика, за которым сидели два Куарена и долговязый Дуро. Офицер, единственное его отличие от солдат, составлял шеврон на плече, потребовал документы, забрал у всех троих карточки и сунул в приемник Деки. Одну карточку он вернул Дуро. «Вы двое!» – офицер кивнул, штурмовики за его спиной одинаковыми движениями вскинули карабины. «Пойдете с нами!» «А в чем дело?» Не слишком уверенно спросил один из куаренов. «Обычная проверка», — равнодушно откликнулся офицер. «Если вы ничего не сделали, вам нечего опасаться». Куарены закутались в балахоны, встали и пошли на выход. Никто на них не смотрел, но Гевин печенкой ощущал, как в контине растет напряженное негодование. Вторая тройка солдат не нашла ничего интересного и вернулась к дверям. Между тем, офицер приближался к кабинке, оккупированной пронырами. Первыми документы потребовали у Гевина. «Далековато от дома, а?» Офицер протянул руку. «Идентификационную карточку, пожалуйста». Дарклайтер судорожно рылся в карманах. Карта никак не хотела попадаться. Офицер ждал. В конце концов, требуемый кусочек пластика исчез в прорези деки. Через секунду, показавшуюся Гевину световой, карта вернулась, но офицер не спешил ее отдавать. Гевин почувствовал, как холодная струйка пота прокладывает себе путь между его лопатками. «Я задал тебе вопрос, сосунок. Что ты здесь делаешь?» «Да ничего». Гевин отчаянно хлопал глазами, надеясь, что вид у него достаточно глупый и безобидный. Штурмовик швырнул карточку на стол. «Ты сбежал из дома. Может быть, хочешь пойти с нами и вернуться в более подходящее общество? Мы не позволим им причинить тебе вред». «Мне? Спасибо, но все в порядке. Правда, все в полном порядке». Офицер, тут же потеряв к нему интерес, повернулся к Рисате. «Документы». Блондинка высунула розовый язычок и, кося шалым глазом на офицера, похотливо пощекотала серую кожу на горле Твиллика. Тем временем Навара сунул длинные пальцы в один из многочисленных потайных кармашков и извлек из недр многочисленных туник и балахонов документы. Карточку он держал очень изящно, между указательным и средним пальцами, а еще между ними была зажата треугольная черная монета в сотню кредиток. «Ее документы вам не нужны». Штурмовик взял ID, прихватив и деньги. Сравнил голограмму на карточке с Рисати. Блондинка подмигнула ему и плотоядно облизала губы, покусывая кончик правого леку Навары. Офицер бросил документы на стол. «Меня тошнит от таких, как ты». «А меня от таких, как ты». Не осталось в долгу Рисати, на мгновение оторвавшись от своего спутника. «Поэтому я с ним, а не с тобой». И она вновь потянулась к Наварре. Твиллик благосклонно похлопал Рисати по пышной попке. Честно говоря, Гевин считал, что штурмовик вот-вот возьмется за оружие, но внутри белого шлема негромко зажужжал комлинг. Слов не было слышно, но офицер прислушался, кивнул подчиненным и резким жестом указал им на дверь. «На этот раз я тебе поверю, извращенец», — сказал он Наваре на прощание. «Но на твоем месте я подыскал бы себе новую подружку. С этой дело кончится тем, что она будет рыдать над твоим пеплом. Тебе этого хочется?» «Видимо, нет». «Определенно нет. Подумай над этим». Штурмовики удалились, и в лазурной дианоге опять стало полутемно. Посетители все еще не отваживались заговорить в полный голос, поэтому стал, наконец, слышен оркестр. Кто-то даже принялся покачиваться и извиваться в такт музыки. Гэвин с увлечением наблюдал, хотя некоторые движения показались ему чересчур откровенными, а многие звуки явно не предназначались для человеческого уха. Арил облюбовала кружку Дарклайтера и опустошила ее почти наполовину. Чуть было не вляпались. Гант избежал раньше такую встречу. Гант видел, имперцы окружили других – куарренов и гамрианцев. Рившиэль кивнул, скаля острые зубы и дергая пуговкой носа. «Мы с мальцом видели, как имперцы гнали куда-то целую стаю гамрианцев». Ходили слухи, что забирают только гамрианцев и куарренов, раз в неделю по десятку тех и других. Навара почесал когтем челюсть и вытер обслюнявленную рисатель лепку. «Может быть, на Гаморре восстание?» Глаза Арил радостно заблестели, когда робот-официант поставил перед Рисати высокий бокал с желтым флуоресцирующим напитком. А при чем тут куарены? Возле их стола остановилась миниатюрная черная ботанка и повела бедрами, выжидательно глядя на Гэвина. Ее грудку и впалый живот покрывал густой мех, на мордочке ярко выделялись белые полоски. Они расцветали над левой бровью, разбрызгивались вокруг глаза и вновь сливались в единое пятно на скуле. Пушистая черная грива то поднималась, то опускалась в такт ее движением. Навара первым обратил внимание на пританцовывающую малышку. «Могу я вам чем-то помочь, уважаемая?» «Сомневаюсь». Ботанка взяла со стола забытые Гэвином документы, изучила их и положила обратно, прежде чем Дарклайтер догадался возмутиться. «Я запомнила, как ты смело разговаривал со штурмовиком Винлейгер. Я подумала, что мне хочется чуть больше узнать о человеке, который так свободно себя чувствует в таком месте, где почти нет его соплеменников. Я подумала, мы могли бы обсудить эту тему в частном порядке». Гэвин не сразу сообразил, к кому обращается очаровательная крошка. Так заворожили его текучие соблазнительные движения ее бедер. Потом все-таки вспомнил, что он и есть Винлейгер. «Наверное, спутала меня с Наварой, это он говорил, но она же смотрит прямо на меня». «Да, я тут с друзьями». Ботанка вежливо поклонилась всем остальным. «Конечно, ты не захочешь их бросить, я понимаю». Она глянула через плечо танцующих, «но они же не станут возражать, если я украду тебя на один танец». «Ну, мы вообще-то хотели поговорить. Может быть, в другой раз, мистрис?» «Мистрис, меня зовут Асир Сейлар», — промурлыкала ботанка, почти сверкнув лиловым взглядом. «Значит, в другой раз?» «Да, конечно». К ним повернулся Гатал из соседней кабинки. «Он лжет, Асир. Он занервничал, когда ты подошла, а отказав, почувствовал облегчение». Рогатый антропоид вынул бластер и направил его на Проныр. Краем глаза ошалевший Дарклайтер заметил, как Асир извлекла откуда-то бластер-кастет. Больше оружия не было видно, зато нарастающая крещендо спускаемых предохранителей подсказала, что собственный пистолет лучше оставить в покое. И тут заговорил Навара. Голос у Твилика был необычный. Невин никогда раньше не слышал, чтобы Вен разговаривал так. Хотя, наверное, именно так он сражался за своих клиентов в суде. «Никто не хочет объяснить, что мой друг сделал не так. Теперь в лазурной дианоге считается преступлением отказаться идти танцевать?» «Вовсе нет. Но этот человек такой же ханжа и изувер, как те штурмовики». Асир постучала по забытым на столе документам коротеньким дулом бластера. «Если бы он не соврал, если бы принял мое приглашение, мы бы поняли, что он такой же, как твоя женщина, для которой нет разницы между нами. А раз он ханжа, мы используем его по-другому». «Каким образом?» Ботанка холодно улыбнулась. «Импы похищают народ из Нависека и не возвращают обратно. И теперь мы хотим, чтобы кто-нибудь дал знать импам, что больше мы мириться не станем. Конец издевательствам. Твой друг сам назначил себя на роль посланника. Его труп многое им расскажет». Глава 20. Как и следовало ожидать, Пока лифт возносил его к небесным высотам, где обитала снежная королева, а воздух был так разрежен, что становилось трудно дышать, у Киртона Лоора заложило уши. А он несколько раз сглотнул. Она не живет. Здесь ее логово. Киртон терпеть не мог, когда бесцеремонная голограмма вторгалась в его кабинет, но вызов в покое Иссорд рассматривал еще меньшим поводом для веселья и праздника. Он нес своей повелительнице хорошие новости и, несмотря на это, не считал, что Снежная Королева может вызвать к себе подчиненного для того, чтобы поздравить с успехом. Скорее уж, сожрать живьем. Лифт пошел медленнее, затормозил. Двери скользнули в разные стороны. Лоор вышел и остановился, подняв вверх обе руки. Закованные валы и доспехи, императорские гвардейцы, замершие по обе стороны короткого коридора, даже не пошевелились. Казалось, они даже не обратили внимания, что кто-то нарушил их уединение. Но Лоор не хотел их нервировать. Эти парни любое неверное движение или спешку воспринимали как преступление, наказуемое немедленной смертью. Киртон подождал, потом медленно опустил руки и пошел по коридору. Он миновал еще несколько постов, прежде чем добрался до кабинета Иссорд. Дверь туда беззвучно открылась. Киртон Лоор был на голову выше хозяйки кабинета, но рядом с ней всегда чувствовал себя карликом. И дело было вовсе не в ее облике, хотя Киртон никогда не стеснялся признать, что Иссорд – женщина интересная и даже красивая на чей-нибудь вкус, хотя ему лично она не нравилась, а ее разноцветные глаза только добавляли облику экзотики. Нет, свое право на власть Снежная Королева заявляла манерой стоять, двигаться, носить алый мундир. Она не претендовала на трон императора, она просто считала его своим. Исана Иссорд жестом приказала Лоору войти. Он подчинился, как и в предыдущие визиты, удивившись пустому пространству огромного зала. Пока прочие бюрократы и официальные лица превращали свои кабинеты в музеи, набивая их сокровищами других планет, Снежная Королева демонстрировала, что единственной роскошью на переполненном Корусканте остается свобода. Внешняя транспористиловая стена башни позволяла Иссорд смотреть на мир, которым она управляла. Сейчас в этом секторе города-планеты садилось солнце, и красная окантовка синего ковра на полу казалась продолжением красной полосы заката. «Вы пожелали видеть меня, госпожа?» Иссорд ткнула пальцем в кнопку на портативном пульте. Медленно опустился металлический ставень, отрезав солнце. Несколько мгновений до того, как по желанию Снежной Королевы вновь стало светло, в кабинете царил абсолютный мрак. «Да, хотела, хотя ты не спешил. Теперь Дерикоту понадобились сулустиане? Он предпочел бы вуки, но я объяснил ему, как глупо избавлять империю от хороших рабов. Заодно мог бы добавить, как глупо избавляться от сулустиан. Такая мысль тебе в голову не приходила?» Киртон Лоор уже научился не обращать внимания на уколы хозяйки. «Приходила. Но генерал Дерикот ополчился на Салустиан еще с тех пор, как Сора Сууп поддержала Альянс. Я предложил ему эвоков. Он в ответ привел массу научных доводов в пользу Салустиан. Могу повторить их дословно. Только не это». Поморщилась Иссорд. «С меня довольно и краткого резюме. Куарены дают связь с водными расами, Салустиане с наземными», – послушно сообщил Киртон Лоор. Он действительно мог повторить слово в слово разговор с Дерикотом, но не испытывал ни малейшего желания. Сулустиане схожи по генетическому строению шестованными, ботанами, триани, которами. Хватит. Киртон замолчал. Иссорд хмурила безукоризненные брови. «Я предпочла бы не трогать сулустиан. Они столь же полезны, как вуки. Но если они дадут мне ботанов, цель оправдывает средства». Она помолчала, постукивая холеным пальцем по столешнице. «Может, стоит организовать небольшую ферму по разведению? Займись». Непостижимая женщина. Впрочем, Киртон всерьез сомневался в своем желании постичь ход ее мыслей и желаний. Чем дальше держишься от действующего вулкана, тем полезнее для здоровья. а его угораздило устроиться на склоне. Лор не особо любил сулустиан, хотя и не делал различия между ними и прочими нелюдьми. Теперь же ему предлагалось рассматривать их как зерно. Часть отравить и скормить крысам, часть сохранить для посева. Было ли время, когда я считал подобные мысли безумием? Киртон удивился и тому, что подобный вопрос пришел ему в голову, и тому, что не сумел отыскать ответа, и укрылся за привычной формулировкой. Экстраординарное время требует экстраординарных решений. «Предосторожность разумна», — услышал он собственный голос. «Но необходимо ли?» Иссорт так удивилась, как будто заговорил памятник императору перед дворцом, или один из гвардейцев поинтересовался, какую на завтра обещают погоду и не нужно ли захватить с собой зонт. «Ты идешь к цели слишком извилистым путем». Опомнившись, снежная королева сложила руки за спиной, чтобы вернуть себе неприступный вид. Теперь ей опять понадобилась его прямолинейность. Помнится, некоторое время назад Иссорт просто трясло от манеры высказываться, не обдумав слова раз по 20. «Рискни спросить напрямик», — предложила снежная королева. «Ты считаешь, что с вирусом возникнут проблемы?» «Так точно. Болезнь лечится бактой. Я знаю». Снежная королева мимолетно улыбнулась. «Я сама изначально задала Дарикоту этот параметр». Киртон Лор сумел сохранить невозмутимость. Не стоило стоять перед Иссорт с отвисшей челюстью, когда она и без того не слишком высокого мнения о его умственных способностях. «Я почему-то считал, что в ваше намерение входит уничтожить нечеловеческие формы жизни на центре Империи». Иссорт сделала вид, что не слышала оговорки, но она припомнит ее, когда сочтет нужным. В этом Лор не сомневался. «Это тоже», — сказала правительница Империи, — «но это лишь часть моего плана. Хочешь знать больше?» Киртон Лор промолчал. Так и не дождавшись ответа, Снежная Королева продолжила. «Когда повстанцам достанется эта планета, у них хватит забот, но вовсе не тех, о которых ты думаешь». «Тебе не хватает фантазии». Взгляд разноцветных глаз стал жестким. Ни Зсинж, ни Дарт Вейдер, ни сам Император так и не поняли, что одним махом Альянс не уничтожить. Восстание – это огонь, агент Лор. Необходимо погасить каждую искру или лишить пламя пищи. Все придерживались первого способа, а я предпочитаю второй. «Не уверен, что понял», – пробормотал Киртон, чтобы порадовать хозяйку. «И неудивительно». Что делают повстанцы, когда погибает их товарищ? Хоронят его, сжигают тело, что угодно. А если он не умер, а только ранен? Помогают ему? Простота ее вопроса и слишком быстрый его ответ чуть было не испортили дело. Но Иссорт была захвачена собственными мыслями и на этот раз действительно не обратила внимания. Лор выждал положенное время и медленнее добавил. Спасти, оказать медицинскую помощь, отправить на реабилитацию, вернуть в строй. Силы времени потребуется гораздо больше, чем на похороны. А ты не безнадежен. Альянс крайне ограничен как в ресурсах, так и в персонале. Если хорошо обученного солдата невозможно спасти, потеряно и время на его муштру, и он сам, как боевая единица. Пушечного мяса, желающего положить свою жизнь на алтарь свободы, всегда в избытке. Профессионалов – единицы. Ответь еще на один вопрос. Что будут делать повстанцы, обнаружив больных Крайтосом? Попробуют вылечить их, если смогут. Смогут. Вирус не настолько смертелен. Он лечится бактой. Как ты думаешь, сколько ее потребуется в центре Империи? На то, чтобы стабилизировать больного в инкубационном периоде, нужен всего лишь литр. Это Киртон уже выяснил у Дерикота. Немного. В бакто-камеру вмещается куда больше. «Но у них будет не один больной», – произнесла Иссорт, пристально следя за подчиненным. За прошлый год Тайферра произвела 17 миллиардов стандартных литров. Не трудись считать, все уже подсчитано. Но уход за предполагаемым количеством жертв в центре Империи потребуется 3/4 годовой выработки, а при нынешних ценах Альянс обанкротится, закончил мысль Киртон Лор, и у пламени не останется пищи. Он помолчал, глядя в пол. «А когда Деррикот доведет вирус до совершенства, вы сдадите планету Альянсу». «Точно». Иссорт улыбнулась почти человеческой, радостной улыбкой. «А раз вирус не поражает людей, повстанцы-люди будут стремиться спасти как можно больше представителей других рас. Если они так не поступят, а ведь ни один из них не заболеет, их союзники скажут, что людям из Альянса наплевать на всех остальных. Более того, поскольку пилоты разбойного эскадрона находятся сейчас в центре империи, то можно их обвинить в распространении вируса». «Никто этому не поверит». «Никто не поверил бы, что они станут освобождать преступников с Кесселя. Тем не менее, они это сделали». Иссорт с воодушевлением потерла руки. «Надо скормить маленький кусочек истины, и тогда из твоих рук примут и ложь. Альянс развалится сам собой, он сам себя разорвет в клочья». Лор позволил себе помолчать немного, делая вид, что раскладывает все по полочкам. «Должен ли я понимать так, что вам нужны проныры? Одна облава и...» «Нет. Пусть себе играют в свои игрушки. Они будут видеть лишь то, что им будет позволено, а наш агент проинформирует нас обо всем, что у них происходит. Надо будет даже извлечь пользу из их присутствия. Но надо слегка остудить их пыл. Если Альянс нанесет удар преждевременно, планета им не достанется, а наши деньги пойдут на ветер». Иссорт на мгновение опустила ресницы, кивнула собственным мыслям. «Дай знать нашему агенту, что хочешь с ним встретиться». «Зачем?» «Назначь встречу на сегодняшний вечер». Снежная королева предпочитала отвечать лишь на те вопросы, которые ей нравились. «И не забудь сходить на нее». «Зачем?» – терпеливо повторил Лор. Иссан и Иссорт язвительно расхохоталась. «Боишься, что Хорн вычислит тебя, да?» Лор прикусил губу. «Глупо было бы отрицать. Он убьет меня при первой же встрече. Ты у нас математический гений. Посчитай вероятность встречи с ним в центре империи. У Хорна неприятная особенность появляться именно там, где его меньше всего ожидают». Киртон равнодушно воспринял тот факт, что пришлось признавать собственный страх. Он считал страх полезной эмоцией. В конце концов, если боишься Ранкора, то будешь осторожно входить к нему в логово. Просто Лоор был рационален. Зачем давать кому-то шанс пристрелить тебя, когда совершенно определенно, что этот кто-то шансом воспользуется и наверняка преуспеет? Киртон Лоор был не из тех, кто добровольно лезет Ранкору в пасть. Гораздо больше его беспокоила легкость и простота, с какой Иссан и Иссорт распоряжалась своим персоналом. На встречу мог сходить кто угодно, нет, ей приспичило послать именно его. Лор не сомневался, что решающим фактором было то, что этим она подписывает ему, Киртону Лоору, смертный приговор. Как практически все большие начальники, Снежная Королева считала подчиненных легко заменяемыми. «Но я позволю себе не согласиться с мнением госпожи начальницы. Жаль, что еще не настало время предпринимать собственные шаги. На свой страх и риск придется кое-что подготовить на всякий случай. Ладно, сейчас самое главное – удержать Хорна от встречи, о которой он так жадно мечтает, и которую я всем сердцем хочу избежать». Иссорт внимательно смотрела на него, и в ее взгляде не было ни жалости, ни снисхождения. «Пусть Хорн тебя не волнует. Лучше позаботься, чтобы наш агент знал о поддержке. У нас нет времени, а если не будет информации, то мы проиграем, а я этому не обрадуюсь». «Да, госпожа директор». «Да, совсем позабыла. Прикажи привести нескольких сулустиан. Порадуем Деррикота». Она помедлила, потом улыбнулась. «Может, начнет работать получше? Империя горит ясным пламенем, а он обязан погасить огонь. Как только он закончит работу, Альянс перестанет быть нашей головной болью. Тогда и только тогда мы сможем начать перестройку галактики». Она поправила темные тяжелые волосы. «Так, как надо». Глава 21. Поскольку появление нового персонажа определенно выбило Веджа из состояния равновесия и на время лишило дара речи, Йелла взяла командование на себя. Она одарила всех не менее сладкой улыбкой, хотя и не могла похвастаться таким же роскошным ртом, как черноволосая девица. «Нам нужно немного пощебетать о пустяках». Елла продела руку в сгиб локтя девицы. «Так что, мальчики, изобразите эскорт, идите следом и не подслушивайте». Девица попыталась дернуться. Елла, не убирая с лица улыбки, жестко зафиксировала запястье в захвате. Девица возмущенно пискнула. «Как дамы пожелают». Ветч изобразил поклон и последовал за девушками к лифтам. Паш, теряясь в догадках, поплелся следом. Веджу тоже было интересно, о чем Терик-младшая может щебетать с Еллой, и может ли вообще Миркс щебетать в подобной ситуации. Но слово есть слово. Он изо всех сил старался не обращать внимания на шушуканье двух соотечественниц. Они спустились уровнем ниже, прогулялись по влажной от дождя блестящей эстакаде. Девицы беспрестанно хихикали, то и дело останавливались у магазинов, жадно разглядывали витрины, иногда заскакивали внутрь, вынуждая мужской состав группы топтаться снаружи, подобно ездовым эопи. Паш и Антилос всю дорогу сохраняли невозмутимо страдальческие выражения на лицах, очень напоминая своим понурым видом тех самых эопи внешне и пытаясь обнаружить возможный хвост. Слоняться без дела между вешалками с женскими платьями для хорошего пилота занятие, безусловно, не самое увлекательное. Героических усилий Веджа заинтересоваться ассортиментом и фасонами женского белья хватило минут на пять, после чего он принялся переминаться с ноги на ногу и нервно озираться по сторонам в надежде обнаружить пару-тройку имперских штурмовиков, по ошибке забредших в это царство тряпок и пластика. Штурмовиков в окрестностях не наблюдалось. Еще чуть-чуть поскучав, Антилос погрузился в унылые размышления и воспоминания. Последние 7 лет он провел на войне. Да, разумеется, было время, свободное от полетов, патрулей и боев, были увольнительные, но он никогда не позволял себе забыть, что он пилот, летчик-истребитель. В отличие от многих, он не мог навещать семью, родителей у него не было, а с другими родственниками он не общался из соображений безопасности оных родственников. Поэтому свободное время он проводил на базе, общаясь с механиками и собственным кораблем. Вне войны, но не вдали от нее. Теперь он бродил по улицам Корусканта и думал, что сейчас он ближе всего подошел к тому, что другие называют «нормальной жизнью». С тех пор, как погибли родители. Один раз ему пришлось изображать из себя героя Альянса, но это было еще дальше от нормальной жизни, чем база повстанцев. Тогда его носило с планеты на планету, с банкета на банкет, он был облачен в парадную форму, а до этого он даже не подозревал, что у Альянса таковая имеется. На приемах, вечеринках, обедах поздравляли представители рас, о существовании которых он не подозревал и о которых с удовольствием забывал после очередного банкета. Ему совали каких-то младенцев, предлагали запечатлеться с ними в качестве надежды и опоры Альянса. Его заваливали подарками, которые он с дивной регулярностью терял перед отлетом. Ему пели хвалу, ему предлагали такое, о чем он в детстве стеснялся мечтать. Ветч отстраненно наблюдал, как Елла и Миракс развлекаются с голографическим модельером, то удлиняя, то укорачивая подол, меняя цвет и фактуру тканей у платьев, которые даже не собирались заказывать. Они смеялись так искренне и весело, что создавалось впечатление, что окружающее их действительно занимает. Наверное, именно так и ведут себя нормальные люди, когда ведут нормальную жизнь. Окидывая взглядом бесконечные ряды вешалок с разнообразными шмотками, о назначении которых он не имел ни малейшего понятия, Ветч задумался. Слово «нормально» все время вертелось у него в голове и странным образом переплеталось с одеждой. То, что было нормально для старшего теха эскадрильи, явно неприемлемо для стандартного гражданина. Если еще учесть, что старший тех – чистокровнейший верпин. Миркс считает нормой успешную доставку контрабандного груза и сбыт его по хорошей цене, а для Елы Виссири подобное поведение противозаконно и подлежит немедленному пресечению. А для самого Антилоса норма – это когда истребитель послушен, гашетку не заедает, астродроид не спорит сверх меры, задание вполне выполнимо, а эскадрилья без потерь вернулась на базу. Все четко и ясно. Да, но для большинства нормально – это спокойная работа, встречи, знакомства, дом, семья, дети. Ветш в испуге оглянулся, будто предполагаемые нормальные семья и дети начинали окружать его группами, неотвратимо надвигаясь из-за одежных рядов. От нормально одежного бреда его спасли сами девицы. Не испытывая больше долготерпения Антилоса и Паша, они покинули магазин, так ничего и не купив. Елла поймала антигравитационное такси. Компания с удобством разместилась на полукруглом диванчике сзади. Водитель ничего не спросил, а Елла ничего не сказала. Тем не менее, машина круто взяла с места вниз к подножиям зданий. Водитель отличался такой же любовью к запутанным маршрутам, что и Елла, поэтому, несмотря на то, что Ветш не узнал его в лицо, он посчитал водителя своим человеком и не выступал. К великому облегчению Антилоса они не заблудились в улицах и уровнях Корусканта, и путешествие закончилось довольно быстро. Их высадили на очередной подвесной дорожке, на несколько километров ниже и восточнее точки старта, насколько Ветш мог судить. Может быть, предполагаемую слежку водитель и смог обмануть, но не опытного пилота, привыкшего кувыркаться в пространстве. Над их головами здания закрывали небо. Елла повела всех за собой. Сначала прямо, потом вниз, потом налево, потом опять вниз и внутрь здания. Тремя уровнями ниже Елла открыла одну из дверей. Помещению, по немедленно высказанному мнению Кракена-младшего, явно не хватало рук опытного дизайнера и трудолюбивого дроида-уборщика. Антилоса скромная обстановка не смущала, а пыль и мусор он вообще едва ли заметил, потому что сразу прилип к огромным, от пола до потолка, окнам. Тем временем Елла заперла дверь и указала на два продавленных диванчика в центре комнаты. «Рассаживайтесь». Сначала Мирекс удивила Веджа тем, что уселась спиной к окну. Потом на ее полных губах заиграла насмешливая улыбка. «С чего предпочитаете начать?» — сладким голоском осведомилась Террик-младшая. «С истории, каким образом я очутилась на Корусканте, или как мне удалось отыскать вас?» Елла неприязненно пожала плечами. «А которая из них лучше убедит меня, что ты не имп?» «Мирекс не имперец», — вмешался Антилос. «Я знаю ее всю свою жизнь. Она не имп. Убеди меня!» Ветш открыл было рот, но Мирекс откашлялась, перебив его. «Верь же, милый, я сама справлюсь». Она послала Антилосу самую пленительную из своих улыбок. «Честное слово. Кстати, твой новый образ меня пленяет. Ты знаешь об этом? Что ты думаешь о некотором кровосмешении, братишка?» Потом Мирекс смерила Елу Виссири оценивающим взглядом. «Я оценю предосторожность», — заявила контрабандистка. «Особенно здесь». «Я бы начала с музея, а потом отмотала бы историю назад до того пункта, пока не надоест, бдительная ты наша. Таким образом, больше, чем тебе положено, ты не узнаешь, начальник». Ветш фыркнул, не удержавшись. Елла обожгла его неистовым взглядом. Мирекс подмигнула. «На Корусканте, еле сдерживая ярость, — поведала Елла, — проживает несколько миллиардов существ. Можешь сама посчитать шанс оказаться в нужном месте в нужное время. Даже удача тебе не помогла бы. А в наличии у тебя силы я что-то сомневаюсь». «Верно», — согласилась безмятежно контрабандистка. «Но если чуть-чуть подмахнуть карты, можно и выиграть». Она ткнула пальцем Веджа и Паша. «Эти двое — пилоты-истребители, асы. Рано или поздно их бы ситхи понесли в музей галактики, чтобы узнать, что там такого болтают о Бендере. Самомнение – полезная штука, а эти парни скорее надышатся вакуумом, чем упустят случай узнать, каким количеством легенд успели обрасти. А коррелиане – вообще эгоист на эгоисте, а уж самомнение, так что я поставила на музей и выиграла». «Это ты-то считаешь меня эгоистом?» – изумился Антилос. «Вержи, я люблю тебя как брата, а иногда даже сильнее. У меня разрывается сердце, но я все-таки скажу, ты настолько эгоист, что считаешь, будто умеешь держать свое эго в узде». Мирекс расхохоталась, потом стала серьезной. «Буду честной. Большую часть времени тебе это здорово удается, поэтому ты такой обаяшка. Но когда твое самомнение вырывается на волю, я просто счастлива, что не нахожусь в числе зрителей. Но легко могу представить пару-тройку...» Она сделала паузу. «Десятков импов, которые глубоко раскаялись, познакомившись с тобой поближе». Очередная эффектная пауза. «Если бы остались в живых», — победоносно закончила Мирекс. «Пара десятков?» — невинно поинтересовался Антилас. «Бузер я в расчет не беру». «У кого остались сомнения, что эта женщина меня знает?» Ведж победоносно оглядел присутствующих. «Она знает Карелиан», — поправила Елла. «У меня был напарник, который недурно управлялся с Крестокрылом. Если бы он присоединился к Альянсу, он бы дал тебе 100 очков вперед». Елла поправила выбившуюся прядь. «Насколько мне известно, девушка, не ты подбросила командора Антилоса до Корусканта, значит, не могла знать, что он здесь. И значит, ты привезла других пилотов, а затем выяснила, что они побывали в музее. Вероятно, практически все они из разбойного эскадрона». Мирекс глянула на Веджа. Антилос с самым невинным видом разглядывал потолок. «Вошь парит!» — радостно сказала ему контрабандистка. Ведж кивнул. «Да, меня считали неплохим аналитиком», — усмехнулась Виссири. «А еще это значит, что тебя раскрыли и что остальные пилоты находятся под угрозой возможного ареста». Мирекс задумчиво почесала за ухом. Опять посмотрела на Веджа. «Веджи, сладкий мой, неужели мы с тобой единственные уроженцы Карелии, которые не разговаривают так, будто всю послепеленочную жизнь в поте лица трудились во славу Карбеза?» — спросила она. «Я служила в Карбезе», — отрезала Елла. «То-то знакомым запахом потянуло». Мирекс демонстративно чихнула. «А у тебя что, проблемы с законом?» Мирекс улыбнулась настолько широко, насколько позволяли щеки. «Меня зовут Мирекс Терек», — возвестила она, протягивая руку. Протянутая навстречу ладонь Еллы замерла в воздухе. «Дочь бустера Терека? А у тебя что, проблемы с контрабандистами?» — передразнила ее Мирекс. «Держу пари, ты предпочла бы, чтобы я работала на Империю». «Ты проиграла пари». Елла пожал ей руку. «Я была зеленым новичком, когда Хелл Хорн отправил твоего отца на Кессель. Бустер настолько умен, что я могу поверить в байку о музее. И он настолько удачлив, что я могу поверить, что тебе удалось задуманное. Меня зовут Елла Виссири». Ведж ожидал, что Мирекс запустит в голову их связной чем-нибудь действительно очень тяжелым. Он был готов пойти на перехват, но вместо того, чтобы приступить к выдиранию локонов из шевелюры Виссири, Мирекс спокойно пожал ей руку. Наверное, Хорн не рассказывал Терек-младший о своем напарнике или не называл ее именем. Елла отпустила руку Мирекс и уселась поудобнее на кушетку. «Все это здорово запутано», — заявила она. «Я предлагаю на время заключить перемирие. Здесь безопасно. Я вызвала кое-кого. Кто поможет мне выслушать тебя или допросить? Это уж как сложится». Мирекс начала приподниматься. Ведж положил руку ей на плечо. «Нам всем нужно выслушать друг друга», — с нажимом сказала Елла. «Но сначала необходимо определить, с чего начать. Твои проблемы, Мирекс, могут иметь самое невинное объяснение, но поскольку сюда замешана Империя, я в этом сомневаюсь». «Если честно», — начала брюнетка, — «то я понятия не имею, что произошло. Я договорилась о встрече с одним дельцом. Я всегда с ним работаю. Он передал мне идентификационные коды и окно для вылета. Я разработала план полета, получила на них разрешение, затем взлетела. Но когда я попыталась ввести код с публичной деки, компьютер был заблокирован. Я едва успела унести ноги, как налетели доблестные мальчики из имперской безопасности. Все это случилось глубоко в Невисеке, так что вышло много шума, гамма и крика. Пришлось вспомнить контакты, которыми еще отец пользовался, чтобы убедить Черное Солнце позаботиться о моем корабле и экипаже. С тех пор я блуждаю в поисках хоть одного дружелюбного лица. Очень рада, что им оказалась твоя физиономия, Антилас». Елла смотрела в окно и хмурилась. «Похоже, что импы посадили на коды своего контролера», — решила она наконец. «Твой посредник, Мирекс, общался с тобой напрямую, но когда ты воспользовалась кодом, тебя засекли. Что ж, нашим ледорубам придется немного пошарить по сети и посмотреть, как обстоят дела. Но у меня на них выхода нет, так что мы сейчас посидим и подождем одного человека». Паш послушно опустился на диван рядом с Миркс. «Есть предложение», — заявил он. «Давайте обсудим еще одну проблему, гораздо более серьезную. Все равно надо как-то убить время». «Импы знают, что на Курусканте в свободном полете болтается разбойный эскадрон», — хмуро отрезала Миркс. «Ты знаешь проблему посерьезнее этой, папенькин сынок?» «Я знаю», — улыбнулся ей Ведж. «Если импы выяснят, почему мы сюда заявились, вот тогда, моя милая Мири, у нас действительно начнутся самые настоящие неприятности».